верующий указал, что Иисус, прибитый ко кресту, молился за своих мучителей: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Совопросник задумался. «Да, нужно быть Богом, чтобы молиться за своих врагов», — согласился он. К верующим во Христа еврею пристали его единоплеменники с требованием доказать писаниями, что у Бога мог быть сын. Тот открыл книгу притчи и прочитал: «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер пригоршни свои? Кто завязал воду в одежды свои? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сына его, знаешь ли?» Если на первые пять вопросов можно ответить одним словом «Бог», то и на шестой вопрос должен найтись ответ. Христианин отвечает, что имя Сыну Божию – Иисус Христос. Евреи же рассыпаются в догадках и предположениях или вообще не хотят об этом думать. Множественность в единстве. Открывая первые стихи Библии, еврей встречается с загадочным явлением. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В оригинале глагол «сотворил» стоит в единственном числе, а существительное «Бог» в множественном – «Элогим». Далее в этой главе сказано: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» – множественное число. А за этим следует: «И сотворил Бог человека по образу своему» – единственное число. С кем советовался Бог? Для объяснения этой странности имеется несколько толкований. А было бы проще усвоить понимание и толкование апостолов Христовых, которые написали: «Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Все через Него начало быть. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, и все им стоит». Бог помазал Бога. «Престол Твой Божий вовек, жезл правоты жил царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих». Псалом 44. Трудно поверить, чтобы сыны Кореевы, написавшие этот псалом, зашли так далеко в своем низкопоклонничестве, чтобы земного царя назвали Богом, как в этом пытаются уверить нас те, которые доказывают, что этот псалом является одой по случаю вступления Соломона на престол. Еще труднее верить, чтобы строгие еврейские книжники, большие монотеисты, включили эту оду в число священных гимнов. Соломон не оставил после себя ни сильного государства, ни строго религиозной жизни. Ни книги дел Соломоновых, ни его тысячи пяти песен, упомянутых в Библии, еврейский народ не сохранил. Если этот псалом сохранился, то потому, что в нем поется о ком-то несравненно большем, нежели Соломон или все цари земные, взятые вместе. Господь послал Господа. В книге пророка Исаии 48:12-16 записано обращение Бога к своему народу Израилю. Говорящий так определяет себя: «Я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Нужно приложить немало ума и изворотливости, чтобы понять эти слова иначе, чем они написаны. Тайны Сына Божия, тайны множественности в единстве объяснить еще никому не удалось и не удастся, хотя сделано немало замечательных попыток, пользуясь сравнениями, а в последнее время даже открытиями в области атомной энергии. Лучше ограничиться словами апостола Павла: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». мы веруем в Сына Божия, потому что о нем говорит Священное Писание. И через веру в Него получаем силу для святой жизни. Аминь. Последний призыв раздается еще. О грешник без